Мерзал Лукбек, подавив свою гордость, как только мог душевно, сказал Абдул-Латифу: «Шахзадаи Дувон-Бахт, счастливый царевич, ты был наследником моего престола. Призови Всевышний меня к себе, ты занял бы мое место на этом троне. Ныне, по милости Аллаха, ты занял его при живом еще отце. По милости Аллаха и по моей воле...» Шахзаде впился в поручни трона. «Хвала вам, благодетель! Но все же вернее будет сказать, что трон этот достался мне против вашей воли. По милости Аллаха это верно. И благодаря моей смелости, благодаря моей сабле, отец мой!» Вот он, Беркут. Лукбек плотно сжал губы. Отцовское желание предохранить сына от бед улетучилось, будто свеча погасла от дуновения резкого ветра. «Склоненную голову меч не сечет, так говорят, и приличия ради можно было бы не топтать моего достоинства. Но этот стервятник... Ты еще не овладел всем, Мавераннахром, а мне что, перевернул вселенную? И знай, не в силе сила. На любую большую силу всегда находится другая, еще большая. Рано или поздно, но находится». Шахзаде стал совсем белым. «Почему это не овладел всем, Мавераннахром? Народ страны весь под моей пятой». «Под пятой», — передразнил сын Улугбек. «Гордец несмышленый. Были повелители посильнее тебя, и они считали, будто эта земля под их пятой. Земля наша — все земля, а они где? Мавераннахр стоит на веки вечные, поставленный Аллахом». На тонких губах наследника зазмеилась ехидная улыбка, такая же, что была у старой ненавистницы Улугбека Гуахар Шотбегим. Гератская ухмылка, зловещая и коварная. Впрочем, ни при чем тут гератская ухмылка. Трон! Трон портит, развращает, ослепляет людей. Знает ли этот заносчивый венцелюбец, что сказал когда-то мудрый Омар Хайям: «Бессмертных нет, как много сильных в мире этом уже ушло, и мы простимся с белым светом». «Что шепчете, отец? Благословение покорному сыну?» «Благословение мое тебе не нужно, как видно. А скажу я тебе вот что, сын. Не будет тебе счастья на этом троне. Никому он не приносил счастья, даже эмиру Тимуру. Запомни это хорошенько». Абдул-Латиф встал, желая кончить тягостную встречу. «Если в том цель беседы, наставления вашего, то не стану утруждать ни себя, ни вас ее продолжением. Если хотите что-то еще сказать, говорите. А если нет...» — голос Абдул-Латиф угрожающе понизился. «Если нет...» «Погоди, повелитель. Есть у меня одно единственное пожелание, которое осталось мне высказать. Мое последнее пожелание. Ты хочешь изгнать меня из пределов Мавераннахра, да? Так лучше казни. Слышишь? Осуди на смерть». Комок подкатил к горлу. Улугбек замолчал. Молчал и Абдул-Латиф. Наморщил лоб, отвернулся от отца. Плечи опустились, показалось, что он тоже чуть не плачет. «Сын мой!» — мягко обратился к Шахзаде Улугбек. «Сын мой, скажи!» Абдул-Латиф молчал. Видно, думает, что в одни ножны нельзя спрятать две сабли. «Да не хочу я быть саблей! Не хочу, глупый! Лучше мне ослепнуть, чем видеть, как сын размышляет о том, чтобы убрать отца со своей дороги. Да как получше, понадежнее!» «Сын мой, ты должен понять меня. «Простите, отец», — заговорил, наконец, Абдул-Латиф. «Но я не могу пойти против фетвы, вынесенной почтенными улемами». Фетва — решение по юридическому вопросу, внесенное духовным лицом на основании религии и шариата. «Говорят же, фетва улемов — это печать Аллаха. Разве улемы — пророки, чтобы передавать нам, простым смертным, наказы Всевышнего? Слово повелителя — закон для подданных, в том числе и улемов. Будешь их бояться — потеряешь трон. Пусть он твой, пусть власть, слава, почести — все тебе, мне мало и нужно. Жить на родной земле и заниматься любимым делом в обсерватории своей. Куска хлеба, одного кумгана воды на день мне будет достаточно. Не бойся, я не буду сражаться за то, чтобы снова сесть на этот зло приносящий трон. Я хочу в оставшееся мне время закончить каталог звезд, дописать книги свои». Шахзаде вдруг круто повернулся, заговорил так яростно, что кончики редких усов ощетинились, губы задрожали. «Обсерватория? Каталог звезд? Все ваши мударисы — безбожники, вероотступники! Мне не раз говорили об этом истинные служители веры, которых вы унижали. За это Аллах покарал вас, лишил престола, а вы вместо покаяния опять про обсерваторию?» Абдул-Латиф повернул лицо в сторону Мекки. «О, великий Аллах! Ты слышишь его слова? Ты видишь, сколь закоснел сей раб твой в грехе, поддавшись гордыне, желая раскрыть тайны, которые ты счел недозволенными для разгадки? О, великий Аллах! Молю тебя, прости раба твоего грешного!» И Абдул-Латиф закрыл глаза, зашептал молитву. Улугбек, пораженный, смотрел на сына. Он знал, что наследник фанатичен. Ему говорили, что в Балхе, где правил Абдул-Латиф, притесняли просвещенных людей. Но чтобы его сын до такой степени был темен и жесток, и лицемерен... «Шахзаде!» Улугбек опустил глаза, чтобы скрыть боль и гнев. «Кого настигнет проклятие или прощение, о том судить не нам, смертным». «Да-да, Всевышний знает, все знает, невинного не тронет, но кто поднимет меч против истинной веры, будь он нищий или самый могучий шах, того Аллах покарает так...» Абдул-Латиф сжал кулаки, голос его срывался на крик. «Того он, того я! Это исчадие адова, источник ереси, обсерваторию в пепел! Сожгу дотла! И хватит, хватит разговоров! Какой вы мне отец? Где ваша щедрость? Я ли не выказал храбрости? Я ли щадил себя в битве при Тарнобе?» Шахзаде не в силах уже сдержаться, выплескивал истинное, нескрытое приличием отношение к отцу, к родне. «Не я ли? А слава и добыча кому достались? Любимчику вашему, Абдул-Азизу?» «Что ты говоришь? О, Аллах! Такой вот сумасшедший на троне Мавераннахра? Несчастная страна! Что ты говоришь? Ведь Абдул-Азиз родной твой брат! Брат! Благодарю вас за такого братца! Благодарю за такого отца! Кто взял мое золото из замка Ихтирилиддина? Золото, завещанное мне прадедом? Кто? Благодетель отец, а? Всему есть предел. Терпению моему тоже. Но отвечайте, где золото Сабир-Кирана Тимура? Где?» Улугбек отпрянул. «О каком золоте ты говоришь?» «Хо! Будто не знаете! О том золоте, о тех драгоценностях, что эмир Тимур привез из Египта, Дамаска, Багдада. Где золотые индийские статуэтки. Передали? Своему любимчику передали? Абдул-Азизу или безбожному Али-Кушчи? Где он? Я ему... Взгляд Абдул-Латифа, взгляд безумца. Шахзаде почти спрыгнул с трона и пошел вперед, свирепо глядя на отца. Улугбек, отступая, свалил кресло. Грохот, видно, привел Абдул-Латифа в чувство. — Где же он, ваш Али-Кушчи? — уже несколько спокойнее спросил Шахзаде, остановившись как вкопанный. — Не знаешь. К счастью, не знаешь, иначе не кричал бы так, как только что кричал. — Не ведаю о нем. — Я не верю. Ни одному вашему слову не верю. — Зачем звали к себе Али-Кушчи перед походом в самую последнюю ночь? Что передали ему? Улугбек уже полностью овладел собой. — Твои соглядатые видели, как Али-Кушчи приходил в этот дворец. Так спроси у них, что я передал тогда Али-Кушчи. — Я знаю, что. Я хочу слышать от вас. Я пришел не за этим. Улугбек выпрямился и посмотрел сыну прямо в глаза. — Не знаешь. Иначе не так разговаривал бы со мной Беркут. Я пришел дать тебе отцовское наставление. Оказалось, не оно тебе нужно, а золото. Золото не тебе принадлежащее, как и то, что добыто в битве при Тарнобе. Улугбек властно вскинул руку, видя, что Шахзаде хочет его перебить. Издавна повелось. Отцовское слово — закон для сыновей. Ты можешь не посчитаться с этим. Хочешь — выгони меня на чужбину. Хочешь — казни. Ты на такое, вижу, способен. Все в твоих руках, потому что сила сейчас у тебя. Но что эта сила против отцовского проклятия? Ты об этом не думал? Так знай, если тронешь обсерваторию, если тронешь моих ученых, моих учителей и моих учеников, знай, прокляну на веки веков. И еще помни, ничто в мире не проходит без следа. Ни один низкий поступок не остается ненаказанным. Ни одна несправедливость не отомщенной. У меня нет больше слов для тебя. Зови теперь своего Исаула. Лицо Абдул-Латифа мелко-мелко дрожало. Он хотел было что-то сказать, но не сказал. Посмотрел на отца с нескрываемой ненавистью. Отвернулся от него. Помолчал минуту, будто колеблясь. Крикнул. «Исаул!» Сидя на осле, Али-Кушчи свесился в сторону. В одной руке он держал поводье шагавших сзади четырех верблюдов, другую похлопывал осла по шее, понуждая его двигаться побыстрее. Но это плохо удавалось. Замыкающий их караван Мирам Чалаби, 17-летний талиб, краса и гордость медресе Улугбека, качался в такт неторопливым шагам своего иноходца, который четко держал дистанцию по отношению к впереди идущему собрату. Самарканд Али-Кушчи с учеником покинули вчера в полночь. Путь лежал к Ургутским горам, все время вдоль высохшего ручья. Ехали до рассвета, утром остановились на привал в Ореховой роще. Целый день продолжался этот привал. Попадаться на глаза людям не следовало. С заходом солнца отправились дальше. По расчетам Мавлины можно было достичь драконовой пещеры под утро, если всю ночь провести в движении. Каждый верблюд тащил четыре сундука, скрытых в большой копне сена. Встречные люди могли принять путников за дыхкан или за пастуха с подпаском. Они и впрямь смахивали на пастухов в своих темных чекменях, пастушьих войлочных шапках, надвинутых на лоб низко до самых бровей. Ночь была тиха. Над грядой гор впереди висел только что родившийся серп луны, который еле-еле освещал широкое русло, деревья по обеим его сторонам и те самые ореховые рощи, которые тянулись вдоль ручья. спокойно, а жутковато. Большого черного осла, то и дело спотыкавшегося о камни, но ходока неутомимого, а также верблюдов достали откуда-то для Али Кушчи Каландар и Уста Тимур. Под Мирамом семенил осел Мавлины. Прокравшись в обсерваторию за день до их с Мирамом ухода, Каландар передал Али Кушчи мрачные слухи, которые целый день будоражили город. В соборной мечети собрались улемы, обвинили Мирзу Улугбека в неугодных богу деяниях, прочитали фетву о наложении запрета на все его противоречащие шариату начинания. Медлить было нельзя. Каландар сказал, что на следующий день с наступлением темноты он приведет верблюдов, уже навьюченных порожними сундуками, велел быть к тому времени готовым и людям, и книгам. Работа была адски тяжелой. Раз сундуки нельзя было внести во двор обсерватории, а книги вынести к воротам, пришлось книги складывать в мешки и тянуть каждый мешок через подземный ход к выходу во враг. Поэтому и пришлось посвятить в тайну и приобщить к работе Мирама. Одному совершить это дело Али Кушчи было бы не по силам. А как непросто оказалось отобрать книги. Любую было жаль оставлять, любая казалась бесценной. Али Кушчи под нетерпеливыми взглядами Мирама брал книгу в руки, листал ее, вздыхал горестно и ставил обратно. Но произведения мудрецов Мавераннахра, нет, их нельзя было ставить обратно на полки и в шкафы. Эти тяжелые книги, переписанные по велению Устода, самыми искусными каллиграфами, обернутые в зеленый, красный и желтый софьян. Редкие, истинно бесценные, к тому же родные создания. Но сколько же их, как много! Одни произведения мудреца, мудрецов Абура и хана Бируни наполнили целый мешок. Ал-Канун Ал-Масуди, Мезон Ул-Хикмат, Китоб Ус-Сайдана, завернутая в розовый шелк. Книги по астрономии. А ученейший из ученых Абу Али ибн Сина, большущие, Китоб Уш-Шифо и Китоб Уш-Нажот, книги по медицине. Жемчужины искусства врачевания не помещались даже в мешке, равно как начерченные на шелковой бумаге звездные таблицы самого Улугбека и его же, недоконченные еще переписчиками-каллиграфами, исторические трактаты. Вместе с книгами Авиценны Али Кушчи сложил их в особый сундук, завернув предварительно в плотную парчу. Книги, книги, книги. Вот любимый Устодом трактат «Лугат-Тюрк», переписанный на коже серны. Вот математика, начертанная собственной рукой благословенного Казиза де Руми. А вот в изящном золоченом переплете стихи Омара Хайяма, чьими математическими познаниями восхищается разум, а стихами утоляется жажда души. И рядом в бархате произведение великого создателя алгебры Абу Абдулы Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми, Китоб аль-Мухтасар Фивихсоб аль-Джабр Мухабала. Как же можно бросить здесь на произвол судьбы такие книги? Как можно подумать о том, чтобы оставить их, боготворимых Устодом? Отобранные Али Кушчи книги составляли лишь малую часть библиотеки Улугбека. Но и они заполнили 40 мешков. Аль Кушчи и Мирам Чалаби перетаскали один за другим все мешки по длинному подземному лазу. Работу эту закончили они далеко за полночь, а незадолго до рассвета во враге появились Каландар и Уста Тимур, которые привели верблюдов, навьюченных сундуками. Вчетвером дело пошло быстрее. Каждый сундук — это 3 мешка книг. На каждого верблюда пришлось по 4 сундука. Довольно долго возились с сеном. Удивлялись неожиданному для себя открытию. Оказывается, тяжелы бывают книги. Самцы-верблюды здоровенные и привычные к большим грузам. Поднялись на ноги, пошатываясь, когда погрузка была завершена. И вот со вчерашнего дня Али Кушчи и Мирам в пути. Верблюды хорошо отдохнули в ореховой роще, куда маленький караван скрылся при наступлении дня. Пусть места эти не очень-то многолюдны, но осторожность не повредит. Сыщики и доносчики могли рыскать и тут. Ну а если с ними разминуться, то, хвала Аллаху, драконова пещера даст возможность сделать дело так, как нужно. Эту пещеру Али Кушчи увидел впервые лет 16 лет назад. Стояла теплая осень, самое подходящее время для охоты на архаров. И Мирза Улугбек с придворными отправился к Ургутским горам. Ранним утром нукеры, расседлав скакунов, уходили высоко в горы. Брали с собою натасканных собак, отыскивали стадо архаров, окружали его, гнали вниз по намеченным дорогам. Придворные прятались в рощах арчи на склонах. Архары мчались с огромной скоростью мимо них, подставляя себя под стрелы. В забаве этой было мало удальства, зато добывалось много вкусного мяса. Шашлыков готовили столько, что можно было пировать в шелковых шатрах до утра, что Улугбек и делал неоднократно. Правда, порою все это надоедало повелителю, и он с тремя-четырьмя приближенными сам поднимался в горы. Это было опасно, но тогда Улугбек еще любил бросать вызов опасностям. Так вот, однажды он и Али Кушчи с эмиром Арсланом и отправились в горы. Причем не пешими, как нукеры, а конными. День выдался хмурый, тяжелые тучи стлались низко над головой, поднялся резкий студеный ветер. Но Улугбек, бывший внизу в мрачноватом настроении, здесь, наверху, почему-то даже повеселел. Лебедина шеи скакун его, а скакун тот был белый, арабской породы, лихо преодолевал ручьи и речки, увалы и рощицы. Из желтизны и оранжевости ореховых и урюковых рощ они выскакивали на горные луга, сохранившие по-весеннему сочный зеленый цвет. Султан, лишь только спутники нагоняли его, пришпоривал коня и опять уходил вперед. Казалось, охота была забыта. Так захватила Улугбека красота этих мест. Но тучи сгущались недаром. Вскоре пошел дождь, да такой, что в один миг среди камней зазмеились все увеличивающиеся потоки. Мог быть и обвал, мог начаться и сель. Али Кушчи и Арслан в один голос стали просить повелителя вернуться. Да тут из рощи, которую неподалеку пересекала их тропа, выскочили два архара и помчались, срывая камни, вниз в сторону. Улугбек гикнул, и за ними, так видно и не услышав крик осторожного мавлины «Устот, остановитесь!», архары скрылись в нижней части рощицы. Вслед за ними исчез из глаз и Улугбек. Долго искал повелителя Али Кушчи, вымокший до нитки и схлестанный ветвями. Выскочив из рощицы, увидел на склоне другого холма и архаров, и Улугбека, стремительно поднимавшихся вверх. Уму непостижимо, как проскочили они через мгновенно возникший бешеный поток в лощине. Быть беде! Али Кушчи отчаянно хлестнул и без того измученного коня, ринулся через поток. Эмир Арслан же, как ни хлестал своего скакуна, так и остался на той стороне. Конь заупрямился, да и только. Али Кушчи заметил это, уже преодолев поток. В лощине он только чувствовал удары камней, в воде напряжение коня и страх за устода. Снова какая-то роща преградила ему путь, и снова сквозь нее, и грохот селя сзади, и тьма, вдруг павшая на землю, и тяжелый удар грома, от которого, казалось, должна расколоться гора, что поднималась перед ним. Архары, а за ними конь Устода, карабкались все вверх и вверх, казалось, прямо к снежным пикам, и там, где они прошли, оставались сломанные ветки, помятые кусты арчи и кизила. Всадник потерял из виду повелителя, а тут еще на пути закрыла полнеба огромная гранитная скала. Дождь поливал ее, струи воды смывали камешки. А что, если сорвутся не камешки, а камни? Где архары? Где Устод? Али-Кушчи взял коня под уздцы на коротке. Так, осторожно оглядываясь, прихрамывая, обошел скалу. С противоположной стороны скала обрывалась гладко стесанной пропастью. В страхе за себя и за Устода Али-Кушчи остановился на краю обрыва. Ему почудилось, будто кто-то там есть внизу. «Учитель! Али-Кушчи, это ты? Взбирайся сюда, дорогой мой!» Голос шел не снизу, хвала тебе, Всевышний, сверху. Подняв голову, не обращая внимания на дождь, мгновенно заливший лицо, Али-Кушчи увидел, что Улугбек стоит под ним у большущего скособоченного валуна. Туда можно было пройти, но только без лошади. Мавлина оставил коня на месте. Сам же начал карабкаться вверх. Поднявшись, обнаружил, что Улугбек стоит с непокрытой головой, насквозь мокрый. Чекмень его даже уже не впитывает дождевую воду. Стоит и улыбается. «Смотри под камень! Вход! Пещера!» «Как вы, Устод? И где ваш конь?» «Там! Конь там!» Улугбек махнул рукой на обрыв, не отрывая глаз от входа в пещеру. Далекая молния снова блеснула, осветив окрестность. «Видел? Пещера Али! Огромная, без конца и края!» Почему-то восторженно зашептал Улугбек. «Пошли!» И, не дожидаясь, что скажет Али-Кушчи, первым нырнул в проем. Внезапно вылетевшие из глубины пещеры потревоженные сизые горлинки заставили вздрогнуть Али-Кушчи. Когда глаза его свыклись с темнотой, он понял, что пещера эта в самом деле гигантская. Обиталище птиц, так много было здесь остатков старых гнезд и разбросанных перьев. «Кремень, Али! Надо найти кремень!» Али-Кушчи ладонью на ощупь отыскал на полу пещеры два кремневых камешка, выдернул из рукава одежды клок ваты для фитиля. С грехом пополам фитиль затлел, подожгли им какие-то ветки, мало-помалу разгорелся настоящий костер. Красноватые стены пещеры заблистали, в углу зазиял проход куда-то вглубь горы.